неловко обвела рукой его шею, ее прохладные губы коснулись его щеки. — Ну, че вы как в детском саду? — под голос кто-то из пацанов, кажется, Володька Трофимов. — Вы по-настоящему давайте целуйтесь. Я тут же замолчал, услышав жесткий окрик Дениса. — Заткнись, придурок! Это был самый сладкий поцелуй в жизни Олега Игнатенко. Потом их было множество, и с Олей, и после развода с ней и другими женщинами. О многих он просто забыл, а других старался не вспоминать, третий вызывал в памяти с удовольствием, но ни одно из воспоминаний не пробуждало больше такого волнения, такого трепета, такого восторга. На Дениса проигранное пари все же произвело впечатление. Буквально на следующий день он заявил подчеркнуто безразлично: «Забьемся, что я смогу прокатить на колесе обозрения морскую свинку, а ты нет. Спорим, как вчера, на поцелуй». Со стороны такое пари могло показаться странным. Ну, подумаешь, проблема пронести с собой на аттракцион морскую свинку Лиски Тихомировой. Это ж не собака, не кошка. Спрятал ее за пазуху, иди себе катайся. Однако на самом деле предложение Дэна таило в себе огромнейший подвох. Даже два подвоха. Никто, кроме него, не знал, что Олег отчаянно, до головокружения и дрожи в коленях, боится двух вещей на свете — мелких грызунов и высоты. Про грызунов Денис знал со слов друга. Про высоту Олег ничего не говорил, но наблюдательный Дэн сам сделал такие выводы. Очень давно, когда ему было лет 8, у Вербовских отмечали сразу два праздника — День Победы и День рождения Георгия Борисовича, приходившись как раз на 9 мая. Было много гостей, в большой комнате раздвинули и накрыли обеденный стол, чуть не ломившийся от всяких вкусностей. Взрослые пировали, а мальчишки быстро наелись и, соскучившись за столом, уже хотели отправиться в комнату Дениса, поиграть в солдатики, когда за окном раздался грохот, и гости зашумели: «Салют, салют!» Все поспешили на балкон. Вербовские жили на 8-м этаже, и за их окон открывался прекрасный вид на город. Разноцветные вспышки и россыпи огней можно было наблюдать аж в трех местах: над Кремлем, над Красной Пресней, еще где-то вдали, кажется, в районе Ленинских гор. Денис бежал проворнее всех и первым оказался у перил широкого балкона. Он забил местечко Олегу, но приятель отчет не торопился плюваться на салют. — Олег, ты где? — крикнул Дэн. Юрий Борисович тоже поискал друга сынишки и увидел, что этот робко жмется в дверях, прячась за спинами взрослых. Денискин папа решил, что мальчик просто стесняется. Желая исправить положение, он взял Олега на руки и посадил к себе на плечи. Денис даже позавидовал. Вот это да! На папиных плечах, на балконе, над всеми взрослыми. Как, наверное, все здорово видно, повезло. Но друг восторга явно не разделял. Он сидел ни жив, ни мертв и бледнел на глазах. Он боится, догадался Дэн. Олег боится высоты, бедняга. Тогда Денис ничего не сказал, ни Олежке, ни кому-либо другому. Но, украдкой наблюдая за приятелем, он не раз убеждался в верности своего предположения. И вот теперь эта информация пригодилась. Сочетание колеса обозрения морской свинки казалось беспроигрышным. Дэн был уверен, что Олег не примет пари. Начнет придумывать, как отвертеться. Но Игнатенко, как ни странно, согласился. И снова выиграл. В парк культуры отправились в воскресенье. Тоже почти всей толпой, человек 25. У колеса обозрения кинули жребий. Первым выпало ехать Денису. Он, смеясь, взял у Лиски зверька, понадежнее спрятал под курткой и занял место в кабинке. Следом за ним уселись остальные ребят. Внизу остались только Олег Игнатенко и Оля Большакова. — Оль, ты чё там стоишь? Поехали с нами, тут место есть! — замахала рукой Эльмира Сейфуллина. Оля покачала головой. — Не, не хочу, я здесь побуду. И кабинки, сопровождаемые смехом и веселым говном, ребят поплыли вверх, а Оля и Олег остались вдвоем. Несмотря на длинную очередь желающих покататься на аттракционе и толпы гуляющих в парке, мальчик и девочка чувствовали себя Так точно были одни в целом мире.